Следующей парой была лекция «Магия смерти». Никодим Евграфович расхаживал по аудитории и рассуждал о природе некротики и о том, какое практическое значение она может иметь в повседневной жизни. Если бы я не украл его книгу с заклинаниями, то, возможно, мне бы даже было интересно. А вот по магии природы Красавкина, как всегда, рассказывала с огоньком в глазах, и я услышал немало нового. Больше всего мне в ней нравилось то, что Ирина Трофимовна всегда рассказывала без воды, только самую суть. Правда, она слишком впечатлилась моим выступлением и припахала меня помочь вести урок. «Господин Дубровский, поведайте классу, как вы сумели, создали ту взрывающуюся штуку. Кажется, вы назвали ее гранатой», сказала Красавкина, покрутив в воздухе изящным пальцем. Забавно то, что она прекрасно знала, что я сделал и как именно. Ведь я видел ее в момент демонстрации заклинания имперскому безопаснику. Ирина Трофимовна наблюдала за каждым моим жестом и все записывала в блокнот. Готов спорить, что она запросто может воссоздать увиденное. Ну что поделать, звание абсолюта обязывает быть лучшим во всем. Выйдя в центр аудитории, я обратился к классу. В финале соревнований вы видели заклинание, которым я сразил Быкова. Я лично его разработал и назвал «Граната». Деловито сказал я и, вытянув руку вперед, начал творить. Сперва мы создаем кактус размером с апельсин, укрепляем его оболочку и делаем его пустотелым. После этого внутри кактуса создаем крошечные листья эвкалипта и заставляем их активно выделять эфирные масла. Масла начинают распирать скорлупу кактуса, и дело остается за малым. Создать искру. Я подбросил гранату вверх и ударил по ней дубовыми листьями. Прогремел взрыв, от которого по классу разлетелись теплые потоки воздуха, сбросив на пол тетради учеников. На этот раз я уменьшил мощность, поэтому вас лишь немного оглушило. Но представьте, что можно сделать, десятикратно увеличив используемый объем маны. Ни одна стена не выдержит подобного взрыва. «Да, вот только где нам взять искру?» – спросил ушастый парнишка, сидящий на передней парте. «Вы можете использовать такой же трюк, как я, либо придумать свой собственный. В то же время вам не нужно ничего выдумывать, если вы сражаетесь с огневиком или магом молний. Если граната попадет на пламенный щит противника, то считайте, что вы как минимум изуродуете его владельца». Ушастый закивал головой и начал активно что-то писать в тетради. Остальные студенты последовали его примеру, попутно продолжая перешептываться. «Блин, это круто! Первокурсник, а уже придумал новую магию! Обалдеть!» – прошептала девчонка. «Ну это же абсолют! Он даже профессором был!» – раздался шепот слева. «Человек с великим будущим! Не то что мы с вами!» – печально сказал парень, сидящий на задней парте. Все это было безумно приятно, но в то же время смущало. Хотелось наорать на них. Сидят и сопли на кулак наматывают, считая, что я какой-то особенный. Нет, они, конечно, правы, мы совершенно в разных условиях. В конце концов, для меня это уже не первая жизнь. Но никто не мешает им собственным трудом проложить себе путь на вершину. Виктор Игоревич, благодарю за столь интересный урок. С вашего позволения я запатентую данное заклинание. «Разумеется, патент будет на ваше имя», — сказала Красавкина, подойдя ко мне. «Ирина Трофимовна, а какой прок от патента? Ведь заклинания не продаются, в отличие от тех же двигателей, работающих на макрах. Вы правы, не продаются. Но все маги природы на просторах нашей империи узнают ваше имя. Как вы понимаете, создание нового заклинания — это достижение, сравнимое со званием абсолюта, а то и более значимое. При поступлении на государственную службу это станет для вас дополнительным плюсом». Она, улыбнувшись, кивнула и коснулась пальцами своего лба. «Ах, я же совсем забыла, что вы уже на службе в имперских истребителях. Но как бы там ни было, на истребителях свет клином не сошелся. Есть множество замечательных мест, где вы смогли бы себя проявить. Тогда я не против. Можете патентовать. Но не забудьте вписать в патенты свое имя. Все же магию кактуса я украл у вас. Как благородно с вашей стороны. А знаете, я не стану отказываться от вашего предложения». Хитро прищурилась Красавкина и спросила: «Запишу, что 80% разработки принадлежат вам, а мне 20%. Идет, по рукам», сказал я и, взяв ручку профессора, поцеловал ее. Занятие завершилось. И пока со всех сторон меня омывала слава и похвала, я заметил, что в классе не было одуванчика. А жаль, ведь у нас не было времени обсудить ее побег с вечеринки. Попрощавшись с профессором, я вышел в коридор и нос к носу столкнулся с Жанной. Кучерявые волосы делали ее какой-то невесомой. Красивые умные глаза выглядели печально, но смотрели прямо на меня практически не моргая. «Привет, я как раз тебя искала. Найдешь для меня пару минут?» – решительно спросила она. «Да, конечно, тогда иди за мной». Она резко повернулась и зашагала в сторону центральной площади. Жанна выглядела собранной, как будто боялась потерять мысль, сказав лишнее слово. Чеканила каждый шаг, не смотря по сторонам и не обращая внимания на прохожих. Так мы и добрались к фонтану, украшенному барельефами и ликами ректоров академии. В одном из ликов я узнал Вадима и невольно улыбнулся. «Виктор, ты, прости, что я так несдержанно повела себя и сбежала с твоего праздника. Начало было она, но я ее прервал. Ничего ужасного не случилось. Да слушай, пожалуйста», — сказала она, сжав кулачки. Было видно, как тяжело ей дается этот разговор. «Я в тебя влюбилась, хотя и знала, что нам не по пути. Ты изначально птица не моего полета». Заметив, что я собираюсь что-то сказать, она приложила палец к моим губам. Я заглянула в будущее и поняла, что как бы я ни была хороша, то ты все равно не будешь со мной. Я не хочу гоняться за химерой, искать твоего тепла, смотреть, как ты обнимаешь не меня. С горечью сказала Жанна и, сделав глубокий вдох, шумно выдохнула и продолжила. «Это последний раз, когда мы с тобой видимся. Я перевелась в другую академию и сегодня уезжаю». Встав на носочки, она обхватила меня за шею и впилась в мои губы. Отстранившись, Жанна заглянула в мои глаза и сказала: «Ты надолго останешься в моей памяти, но моя судьба далеко отсюда». «Жанна». Ее палец снова лег на мои губы. «Молчи, не говори ни слова. Мне и так непросто. Прощай, Дубровский», — дрожащим голосом сказала она. Жанна развернулась и быстро побежала в сторону портальной станции. Смотря ей вслед, я испытал смешанные чувства. С одной стороны, я был рад, что Жанна все поняла, а с другой стороны, на душе стало так паршиво. И нет, я ее не любил. Симпатия? Определенно. Влечение? Еще как. Должен ли я чувствовать себя с котом, обманувшим девочку? Совершенно точно нет. Ведь это она соблазнила меня в тот день. Все это к лучшему. Она начнет новую жизнь, а я, пожалуй, остепенюсь. Хватит с меня одноразовых романов. Ха-ха. А вот и Оболенский звонит. Он как будто знает, что я думаю о девушках. Готов спорить, предложит повеселиться. Впрочем, это будет не лишним. Смою послевкусие прощания с Жанной. «Алло, Виктор, нас пригласили. Собирайся, через полчаса зайду», — весело выпалил Оболенский, пытаясь перекричать девичий хохот. «Кто и куда пригласил?» — улыбнувшись, спросил я. «Ты чего? Сегодня же день рождения у Екатерины», — удивленно сказал Гриша, как будто я был обязан знать, когда у его пасси день рождения. «Через полчаса буду у тебя. Оденься поприличнее, там будет море свободных дам». В трубке послышались короткие гудки. «Да, до встречи со мной Оболенский таким не был. Неужели это я так плохо на него повлиял? Сплошные гулянки, до заглядывания под юбки. Хотя с Кошкиной он уже давно встречается. Может, что-то серьезное?» Я отправился домой и едва успел переодеться, как в дверь постучали. «Вот, красавец мужчина. Смотри, не уведи у меня Екатерину, а то придется на дуэль тебя вызвать. А я, знаешь ли, не спешу помирать», — пошутил Оболенский, ввалившись в мое скромное жилище. «Ты как вообще, переживаешь? Из-за дня рождения Кошкиной?» — ухмыльнулся я. «Да я про то. Ну вот насчет всего этого. Плющев, Быков, дуэли», — начал сбивчиво перечислять Оболенский. «Это немного раздражает, но проблемы решаемые. А вот то, что ты так часто шляешься по гулянкам, меня и правда беспокоит», — сказал я и взял шею друга в захват. «Эй, отстань, да костюм помнешь же. Ну все, ведь», — хохоча выпалил Оболенский и оттолкнул меня. «Ну и правильно делаешь, что не переживаешь. И не из таких передряг выбирался. Если что, зови, всегда помогу. Поможешь найти пару свободных девиц и крепкий алкоголь?» — пошутил я. «Ты понял, о чем я?» — серьезно сказал Оболенский. «Ты мой лучший друг, и я не хочу, чтобы тебя мне прислали по кускам». «Да, лучше, чтобы по кускам прислали нас обоих», — иронично сказал я и подумал, что магия молний будет отлично сочетаться со скоростными атаками гарпий. «Даже если так, я тебе составлю компанию». «Ну тогда веди. Составишь мне компанию в кругу малознакомых людей», — сказал я и распахнул дверь перед Гришей. Праздновали в каком-то вычурном ресторане. Двухэтажное здание с резными колоннами, витражными окнами, дворецким на входе и красной ковровой дорожкой. Внутри играла живая музыка, а официанты сновали туда-сюда словно муравьи. Кошкина арендовала весь второй этаж. В нашем распоряжении был танцпол, обеденный зал, пара приватных столиков, скрытых от лишних глаз ширмой, и сцена, на которой выступала группа местных музыкантов. Екатерина позвала два десятка человек. Признаться, я надеялся, что Оболенский снова вызвонит Мышкину, но сегодня ее не было. Зато была стая подруг Екатерины, кружащих вокруг меня словно акулы. Они хищно посматривали, стреляя глазками и мило улыбались. На праздник пришли Картополов с Лавандовой, Ершов с Лунгиной и Лев, которого тут же уволокла в приватную комнату младшая сестра Кошкиной. А Оболенский, он такой Оболенский, как только увидел Екатерину, так тут же к ней прилип. Впрочем, она и сама с радостью повисла у Гриши на шее. Ершов увел Лунгину танцевать, а я остался в обществе Картополовой и Лавандовой. Лавандова, как всегда, была холодна и отстранена. А вот Миша раскраснелся и явно нервничал. «Что-то случилось?» – спросил я, положив руку на плечо друга. «Нет, то есть да, да, случилось. В смысле случится?» – затараторил Картополов. «Миш, успокойся и скажи, что происходит, Виктор», – сказал Картополов и, подумав, добавил. «Игоревич, ты будешь свидетелем на моей свадьбе?» От такого вопроса у меня глаза полезли на лоб. «Нет, я, конечно, знал, что у них с Лавандовой все серьезно, но того, что они так быстро перейдут от объятий к свадьбе, я не ожидал. Миша, я даже не знаю, что сказать». Улыбнулся я и через мгновение сдавил его в объятиях. «Поздравляю, вот вы шпионы, а я даже не догадывался. Ты первый, кому мы сказали», — ровным голосом сообщила Мария Лавандова. «Даже так, благодарю за оказанную честь. Конечно, я буду вашим свидетелем, с превеликой радостью». Я улыбнулся так широко, что даже скулы свело. «Скажу честно, должность свидетеля на вашей свадьбе куда сильнее греет душу, чем титул абсолюта. Виктор Игоревич, вы нам льстите», — официально улыбнулась Лавандова. «Прошу меня простить, хочу пошушукаться немного с именинницей». Мария ушла, оставив нас с Михаилом наедине. «Ну, рассказывай, как вы приняли такое решение?» — спросил я. «Виктор, я единственный в роду. Случись со мной что, то род Картополовых оборвется. А Мария достойная девушка, я ее люблю. Да и с ее родней мы общаемся душа в душу. Мама Маши ко мне и вовсе как к родному отнеслась». Вспомнив тещу, Мишка так трогательно улыбнулся, что у меня чуть слеза не навернулась. «Бедолага, потерял мать, убил отца. Да, с моей помощью, но его отец был тем еще гадом. Но даже так Мишка остался один на всем белом свете. Я, конечно, ему друг, но это не то. А сейчас нашлись люди, которые стали ему близки по-настоящему. Надеюсь, боги благословят их союз и все у них будет хорошо. А если эти твари не благословят их, то придется прикончить пару зазнавшихся башков. Ха-ха, как же буднично я стал говорить о убийстве богов. Жуть. Ну и еще мы оба хотим детей», — засмущавшись, добавил Картополов. «Миша, ты большой молодец. Я помню тебя». Я замялся, а потом сказал, как есть: «Самовлюбленным говнюком. А сейчас посмотри на себя. Ты настоящий мужчина. Умелый маг, способный постоять не только за себя, но и за своих близких. Я без раздумий пойду с тобой в бой, если потребуется. А уж стать свидетелем на вашей свадьбе и вовсе честь для меня». Картополов спрятал глаза и, сделав шаг, обнял меня, уткнувшись лицом в мою грудь. Его плечи вздрагивали, а через пару секунд я почувствовал, как ткань моего костюма пропитывается слезами друга. «Да что с вами такое? Как-то многовато слез в последнее время». Миша резко отстранился, вытер покрасневшие глаза платком и сказал: «У тебя мобилет вибрирует. Проклятие, такой трогательный момент разрушили. Кто там?» На экране мобилета высветился незнакомый номер. Подняв трубку, я услышал старческий голос: «Дубровский Виктор Игоревич, он самый. Вас беспокоит из секретариата Верховного суда», — проскрежетал старик. «Я звоню, чтобы сообщить о том, что слушание по вашему делу состоится через 3 дня. Рекомендую закончить все важные дела до этого момента. Приятного вам вечера». Старик положил трубку, а я, тяжело вздохнув, присел на ближайший стул. «Что там говорил Панфилов? Выиграл немного времени? Надеюсь, его хватит, чтобы поставить патриарха рода Быковых на ноги». Глава 22. До суда всего 3 дня. Да, это немного сбивает с толку, а вместе с этим полностью убивает ощущение праздника. Проклятие, у Кошкиной день рождения, Картополов женится, а меня собираются упечь за решетку. Отличный расклад, ничего не скажешь. Нет, конечно, можно решить проблему быстро и прикончить Богдана, но в этом случае моя репутация будет уничтожена, а вместе с этим станет очевидно, что я виновен. Если и стоило его убить, то на институтских соревнованиях. Там каждый год случаются подобные происшествия, никто бы и слова не сказал. Мои думы развеяли две симпатичные подруги Кошкиной. Они проплыли мимо, мило улыбнулись, и одна из них прощебетала: «Виктор Игоревич, отлично выглядите». Девица стрельнула глазками, и они с подругой удалились в уборную. Стоя у зеркала, девушки припудривали носики и бесконечно сплетничали. «Нет, ну ты видела, Катька одних женатиков позвала, даже закрутить ни с кем», — вздохнула рыженькая. «Так и есть, но слава богам, что самый вкусный трофей свободен», — подкрашивая губы, сказала брюнетка. «Ты права, сам абсолют свободен. Ну ничего, сегодня я займу место в его сердце», — хихикнула рыжая. «С какой это стати? Дубровский будет моим, а в твою сторону он даже не посмотрит», — съязвила подружка. «Чего, ты себя то в зеркало видела, чучундра?» — обиженно огрызнулась рыжая. «Покрасивее тебя буду», — самодовольно фыркнула брюнетка и поправила волосы. «К тому же мой папенька граф, а твой лишь жалкий барон. Думаешь, Дубровский захочет якшаться с нищенкой?» От этих слов у рыжей расширились зрачки, а дыхание стало сдавленным, как будто она готовилась наброситься на подругу и вырвать ей все волосы. «Милочка, не обижайся, я же из лучших побуждений хочу тебя уберечь от разочарования, которое неминуемо тебя настигнет. Он абсолют, а значит, привык довольствоваться лишь лучшим. А я как раз подхожу под это описание». «Ну, конечно, подходишь. Загнивающий рот из-за холустья, титул, который папенька купил, и ворох долгов, которые ты переложишь на будущего мужа. Отличная перспектива, не завидуй», — передразнила брюнетка подругу. «Пойдем, наш будущий ухажер поди уже заждался нас». Подруги вышли из уборной и снова проплыли мимо Дубровского, сделав по комплименту каждая. Никто из подруг не хотел показаться навязчивой, поэтому они просто подошли к столу и стали ждать, когда Дубровский проявит инициативу. Брюнетка сверлила абсолюта взглядом, прикусив губу. А вот рыженькая напротив смотрела по сторонам. Заметив официанта, разносящего алкоголь, она спросила: «Взять тебе шампанского?» «Да, будь так добра». Сказав это, брюнетка поймала на себе взгляд Дубровского и вызывающе провела рукой по ложбинке между сочных грудей. Рыженькая скользнула к официанту и выхватила пару бокалов с подноса. Осмотрелась по сторонам и, поняв, что никто за ней не наблюдает, повернула камень на перстне. Камушек сдвинулся в сторону, открыв взору белый порошок с зеленоватыми вкраплениями. Рыжая тут же высыпала содержимое перстня в бокал и перемешала указательным пальцем. Нет, это был не яд. Ее род не настолько знатен для того, чтобы травить конкурентов и при этом не быть уничтоженным. Но маленькую пакость сделать всегда приятно. Щепотка слабительного поможет подруге почувствовать облегчение. «Держи», — холодно сказала рыженькая и передала бокал подруге. «Благодарю», — расстроенно сказала брюнетка, понимая, что Дубровский слишком давно на нее не смотрит. Это унижало ее достоинство. «За удачную охоту на абсолюта», — предложила рыженькая. «Да, выпьем за то, чтобы он стал моим», — сказала брюнетка и приложилась к бокалу. «Обязательно будет. Главное, пей до дна», — ухмыльнулась рыжая, наблюдая, как шампанское стремительно вливается в глотку подруги. Вечер тянулся словно резина. Друзья подходили перекинуться парой фраз и снова уходили танцевать. «Я же сидел и думал, как лучше поступить, чтобы история с Быковым завершилась наверняка. Пока что ничего лучшего, чем исцеление его отца, в голову не приходило. А еще меня почему-то начали раздражать подруги Кошкиной. Назойливые, не сводят с меня глаз, вечно вертятся неподалеку. Нет, они безусловно симпатичные, но черт возьми, после того, как я стал абсолютом, половина Академии готова со мной переспать. Потерялся азарт, нет того вкуса охоты. Сейчас сам чувствуешь себя жертвой. Вот такие красотки смотрят и думают, как бы заполучить перспективного мужа. Тем более, что и в Академию магии девушек отправляют зачастую не для того, чтобы учиться, а чтобы высматривать достойных женихов. Я, конечно, достойный, но не собираюсь выступать товаром в этой игре. Тем более, что пока я был никому неизвестным графом, случайные связи таковыми и оставались. А теперь аристократки, желающие меня захомутать, начнут щебетать родственникам о поруганной чести. У меня и так куча врагов, пока с этими не разберусь, новые мне без надобности. Твою мать, ну за что мне все это? Рыжая и брюнетка, залив глаза шампанским, набрались смелости и сели слева и справа от меня. Смотрят перед собой, порой бросают на меня робкие косые взгляды. Сижу, не обращая на них внимания. Надеюсь, что им наскучит и сами уйдут, хотя понимаю, что шансы этого ничтожно малы. «Виктор Игоревич, на соревнованиях вы были бесподобны», – прощебетала брюнетка. «Да, да, словно вы не человек, а божество, неподражаемо», – поддакнула рыжая. «Разрешите вопрос?» – спросила брюнетка и повернулась ко мне в полоборота. «Разве что один», – тактично сказал я и улыбнулся одними губами. «Почему такой мужчина проводит время в одиночестве?» – с придыханием сказала брюнетка, и я почувствовал, как ее рука легла мне на бедро. «Да, вы столь интересный мужчина, что даже обидно за вас», – мурлыкнула рыжая и скопировала жест подруги, положив свою руку на мое бедро. «Ну и какой в этом интерес? Деликатес является деликатесом, только в том из случаев, если он дорого стоит и его не просто достать, а здесь не изысканный ресторан, а столовое самообслуживание. Снимай штаны и ходи по академии, ожидая, когда на тебя запрыгнет очередная дама, ищущая мужа». Я собирался что-то сказать о легкодоступности девицы спровадить их, но судьба помогла мне избавиться от части балласта. Брюнетка, томно смотревшая на меня тут же, побледнела лицом, а ее желудок оглушительно заурчал. По лицу девушки проскользнула нервная дрожь, которую она попыталась неумело скрыть. «Хи-хи, хороший сегодня вечер, не правда ли?» – дурашливо сказала она, пытаясь сменить тему разговора, которая напрашивалась сама собой. Живот девушки снова громогласно заурчал, и она, вскочив со стула, мелкими шажками засеменила в сторону уборной. «Видимо, съела что-то не то», – ехидно заметила рыженькая, а после ее рука соскользнула с моего бедра в область паха. «Наконец-то мы можем поближе познакомиться», — томно прошептала она, начав меня поглаживать. Тяжело вздохнув, я взял руку аристократки и, вытащив из-под стола, положил на стол. «Мне нужно сделать звонок. Прошу меня извинить», — кивнул я и, встав со стула, отправился на выход. «Какой недотрога!» — недовольно фыркнула рыжая и стала осматриваться по сторонам в поисках новой жертвы. Выйдя на улицу, я с облегчением выдохнул. Здесь было намного комфортнее. Более того, даже чувствовался дух соперничества. Толпа пьяных студентов, проходивших мимо меня, заметила. «Эй, это же ты, Дубровский!» – выкрикнул коротко стриженный парень. «Он самый!» – улыбаясь, сказал я и достал мобилет. «В следующем году заберу твой титул!» – гаркнул парень и, икнув, пошатнулся. «Так и будет. Чё не веришь? Давай я тебе прямо сейчас!» Начал было закатывать рукава коротко стриженный, но друзья схватили его под руки и поволокли вниз по улице. «Игорь, ты дурак, жить надоело? Пустите. Я вам говорю, титул будет моим», — не унимался коротко стриженный. «Закрой рот, пока он тебе все зубы не вынес». «Да я ему сам сейчас, ай, да за что?» — возмутился парень, получив затрещину от друга. Наблюдая эту картину, я искренне расхохотался. «Да, вот такое мне куда милее. Лучше честная пьяная драка, чем вот эти любовные интриги, без капли любви и с огромной порцией холодного расчета». Посмотрев на мобилет, я набрал Вадиму. «Вадим Станиславович, купи пару ящиков с макрами». «Куда доставить?» «В кармашек, само собой». «Да, оставь рядом с клювиком». «Да, так и есть. Буду птиц выводить». «Ха-ха, каких птиц? Ты не поверишь. Буду разводить гарпий». «Ты прав, опасные. Но только в случае, если ты никогда не был друидом». «Да пока не знаю. Думаю, пару десятков себе оставим, а остальных друзьям раздам, ну само собой через привязку души». «Хорошо, тебе тоже дам пару пернатых». «Отлично, как привезешь макры, отзвонись». «Все, доброй ночи». Пока я разговаривал по мобилету, меня заметила еще одна компания, 5 старшекурсниц. Короткие юбки, длинные ноги, поют песни, пошатываются. Вполне возможно, что они идут из того же кабака, откуда шел тот бравый рубака, собиравшийся бросить мне вызов. Одну из старшекурсниц я узнал. Она принимала мою заявку на турнир. «Девочки, смотрите, это же сам Абсолют!» — выкрикнула регистраторша и неровной походкой двинула в мою сторону. Аромат перегара ударил в нос, заставив прищуриться от омерзения. «Господин Дубровский, мы с девочками взяли винишко и собираемся сделать эту ночь незабываемой, если ты понимаешь, о чем я». Она прикусила губу и задорно подмигнула мне. Я собирался что-то ответить, но зазвонил мобилет. На экране высветилось имя, которому я искренне был рад в этот навязчивый вечер. Звонила Мышкина Юлия Сергеевна. «Нет, спасибо. Сегодня я предпочту остаться трезвым», — холодно сказал я и, отвернувшись, двинул вниз по улице. «Ну и ладно, если надумаешь, то можешь нас найти», — продолжила говорить девушка, хотя я ее уже не слушал. Подняв трубку, я, улыбаясь, сказал: «Юленька, рад тебя». Слова застряли в горле, Когда я услышал надрывный плач Мышкиной, «Витя, я», дрожащим голосом заикаясь, провыла она, «батенька сказал, что выдаст меня замуж за Быкова, а мое мнение его не интересует, что мне дел?» Юлия не успела закончить фразу, как в трубке послышался разгневанный голос ее отца, «С кем ты там разговариваешь? А ну дай сюда!» Его рычащий голос становился все громче. «Папа, отдай!» – выкрикнула Юлия, и вызов оборвался. «Какого?» Я сразу же перезвонил Юле, но ее мобилет уже был выключен. «Твою мать!» Ее отец совсем выжил из ума, собирается выдать Юлю замуж против ее воли. Что за бред? Чем его так заинтересовал Быков? Он видит в нем потенциал или же виной всему какой-то компромат, который смог нарыть Быков? Интересно, как они себе представляют женитьбу против воли? Она должна сложить лапки и быть покорной женой? Это точно не про Юлю, она скорее отравит Быкова, а заодно и себя, чтобы смыть этот позор. Я должен как можно скорее разобраться с этим ублюдком. Если мой план сработает, то свадьба не состоится. Поглощенный мыслями о суде, Быкове, Мышкиной, я дошел до гостиницы. На ресепшене меня встретила Злата. Она просто светилась от счастья, но когда увидела меня, то улыбка с ее лица исчезла. «Виктор Игоревич, что-то случилось. Могу я чем-то помочь?» «Научилась контролировать Ману?» — спросил я, как будто не слышал ее вопроса. «Да-да, конечно. Сейчас практикуюсь в формировании мыслеформ, а потом...» «Договорить я ей не дал». «Отлично. Я предлагаю тебе работу. Станешь моим секретарем. Организация встреч, координация доверенных мне людей. Сколько ты здесь зарабатываешь?» 500 рублей в месяц, выпалила она. «Я буду платить тебе 3000. Еще оплачу обучение в Иркутской академии магии. Через 4 месяца начнется новый учебный год. С моей рекомендацией и твоими способностями ты поступишь без каких-либо проблем. Виктор Игоревич, чем я заслужила? От тебя требуется только одно – верность мне и моему роду. Если предашь, пожалеешь, что когда-то меня повстречала. Будешь верна, и я позабочусь, чтобы твоя жизнь стала намного лучше. Поэтому подумай, хочешь ли ты работать со...» «Я согласна», — радостно выкрикнула Злата, не дав мне закончить. «Ой, простите, что перебила. Когда я могу начинать?» «Прямо сейчас. Твое первое задание — уволиться. И вот аванс». Я открыл кошелек и выложил на стол 2000 рублей. «Купи одежду и все необходимое. Будешь жить в моем особняке до момента поступления в академию. Помогу тебе освоить азы магии, а заодно введу в курс дела». Я увидел на лице Златы смущение и поспешил добавить: «Не переживай, я помню, что ты встречаешься с парнем. В особняке живет куча людей, в том числе девушки. Приставать к тебе я не собираюсь. Когда приобретешь все необходимое, отправляйся вот сюда». Я взял ручку и написал на визитке гостиницы адрес особняка. «Добро пожаловать в род Дубровских». «Спасибо», — сказала Злата, сжимая визитку, как будто ценнее в ее жизни ничего не было. Я развернулся и пошел к лестнице. Проклятый завал по всем фронтам меня порядком достал. Отец Мышкиной, Быков, Плющев, следователь Черняев, суд, еще один следок, который должен меня допросить насчет пропажи сердца проклятого. А еще нужно успевать контролировать все вокруг. Это начинает сводить с ума. Я хочу, чтобы был один человек, который будет в курсе всего, которому я смогу дать кучу заданий, и он их распределит по всем подконтрольным мне организациям. Наверное, я крайне впечатлился Орловым. Когда не позвони, трубку возьмет секретарь. Подскажет, расскажет, передаст нужное. Мне тоже нужен такой человек. Почему я выбрал Злату? Гнильцы в ней я не чувствую. Она старательна, ответственна, и что самое главное, благодарна мне от всей души. А это уже немало. Шанс того, что она меня предаст, конечно, есть, но он минимален. Тем более, что информацию о Злате я уже пробил через Большакова. Обычная девочка из крестьянской семьи, всю жизнь прожила на грани нищеты. Своим трудом пробила себе путь в Академию магии. Да, застряла на ресепшене, но таков уж этот мир. Если нет выдающихся способностей или денег, то ты останешься на обочине жизни. Поднявшись в номер, я закрыл дверь и услышал хруст, доносящийся с кресла, стоявшего напротив входа. Я зажег свет, который вырвал из темноты Грувдарга. Он принял человеческий вид и сидел на кресле, хрустя сухарями. Да его кожа до сих пор состояла из коры, вместо волос были листья, тем не менее он очень походил на человека. «Смотрю, у тебя паршивый день», — заметил он. «Хуже, чем ты мог бы себе представить. Устало выдохнул я и повесил куртку. У меня вообще-то умер отец. Я знаю многое о поганых днях. С грустью в голосе сказал Грувдарк. Ты прав, прости, Виктор Игоревич. Я, конечно, не хочу тебя озадачивать своими проблемами, ведь у тебя их и так навалом. Но все же спрошу, когда мы собираемся вернуться к возрождению моего отца? Грувдарк говорил тактично, в голосе чувствовалась жесткость и обида. Гру, родной, дай мне разобраться с Быковым и Плющевым, а после мы возродим твоего отца. Я тебе обещаю. Можешь не обещать. Я знаю, что ты человек слова. Просто хотел ускорить этот процесс. Тем более, что мы не уверены в том, что сердце мира способно возродить Бога. А я, если честно, уже устал гадать и надеяться. Хочу знать наверняка, мой отец умер безвозвратно или не стоит переживать, и его возрождение дело времени. Я тебя услышал. Мы все узнаем, и я постараюсь ускориться. Сказав это, я понял, что отдохнуть сегодня не выйдет. Извлек из хранилища телепортационный камень и отправился в особняк. Темнота. Анна и ее отец уже спят, а больше в особняке никто сейчас и не живет. Забавно, а ведь еще недавно я переживал, что свободные комнаты скоро закончатся. Спустившись в подвал, я потянулся к мане и из земли вырвался ворох корней. Корни раскрылись словно лепестки розы, а в центре этого цветка лежал компромат на Быкова. «Ну все, тварь, молись, началась игра по-крупному», — сказал я и, забрав папку, открыл портал в санаторий. Глава 23. В санатории было шумно. Звон перевернутой посуды, крики Быкова Георгия Александровича, скрежет больничной койки, которую он порядком расшатал постоянными попытками вырваться. Я вошел в палату и увидел, как Степан и Евдокия борются с окрепшим главой рода. «Пустите, твари!» – орал патриарх. «Оставьте нас наедине!» – попросил я и тут же поймал на себе яростный взгляд Быкова. «Еще пару дней и я выберусь отсюда и тогда!» – прорычал он и сделал многозначительную паузу. «Ты все правильно сказал, Георгий Александрович. Еще пару дней и я тебя сам отсюда выпущу. А пока вот, ознакомься». Я швырнул ему на грудь папку с компроматом на его сына Богдана и заставил Лозы развязать руки. «Что это за писульки?» – возмутился патриарх Быковых. «Здесь задокументировано все, чем твой дорогой сын занимался последние 5 лет. Подкуп, вымогательство, нападение на аристократов, порча имущества, убийство», – перечислял я, смотря Быкову в лицо. Определенно он мне не верил. Какие бы доказательства я ни принес, он так любит своего сына, что не готов поверить, что тот законченный мерзавец. «Открой первую страницу и прочитай. Давно мы перешли на «ты», — недовольно фыркнул Георгий Александрович. «В тот момент, когда ты мне начал тыкать», — холодно сказал я и глазами указал на папку. «Пффф, наглец». Быков задержал на мне взгляд, а после неохотно открыл папку. «Документы я оставлю вам, изучите. Позже я вернусь, и мы снова поговорим». Быков поднял взгляд, еще полный ненависти и решимости сбежать. Вот только было в нем и какое-то сомнение. Как любящий отец, он не мог не замечать тьмы в душе сына. Думаю, он просто решил не обращать на нее внимания, хотя и понимал, к чему все это может привести. Все мы порой рады обмануть самих себя. В итоге Георгий Александрович так ни слова и не сказал, продолжая обжигать меня взглядом. Я вышел в коридор и сразу же отдал приказ ожидавшему меня Степану. Внутрь не входить, пациента не выпускать, что бы ни происходило, дверь не открывать. «Вас понял, Виктор Игоревич, сделаю», — кивнул дворецкий, и я, достав мобилет, позвонил Антипу. «Тройным кольцом окружить санаторий, и если хоть кто-то сможет выбраться за пределы санатория, то ты за это ответишь собственной головой. Виктор Игоревич, сейчас переброшу сюда все имеющиеся силы», — рявкнул Антип. «Я рад, что ты понял всю серьезность происходящего. Отдельное спасибо за то, что не задаешь вопросов». Сбросив звонок, я автоматически набрал Мышкиной. Услышав гудки, я с облегчением выдохнул. «Ну же, давай, бери трубку». «Юля, ну, где ты там?» — послышался щелчок, и я услышал мужской голос. «Дубровский, ты вроде не глупый парень, а значит, должен понять меня. Забудь Юлю и не порти девочке жизнь», — сказал ее отец. «Сергей Юрьевич, при всем уважении, но это вы портите ей жизнь. Думаете, она забудет ваше предательство, сможет жить с этим выродком и радоваться? А это не твое дело, щенок», — прорычал Мышкин и сбросил вызов. Я тут же перезвонил, но номер Юлии снова стал недоступен. «Вот же старый хрыч, думаешь, можешь убежать от разговора? Ну ничего, мы не гордые, пообщаемся вживую, нос к носу, так сказать». Я телепортировался в управление истребителей, а оттуда на Иркутскую телепортационную станцию. Выбежав на улицу, я прищурился от закатных лучей, бивших по глазам. В ожидании темноты город замер, чтобы через пару часов утонуть в людских волнах жаждущих развлечений. И только таксисты вяло потягивались, ожидая клиентов. «К особняку Мышкина», — сказал я, садясь в ближайший автомобиль. «Барин, так у меня это, смена. Думаю, за 50 рублей ты сможешь поработать сверхурочно», — буркнул я, потянувшись к кошельку. За полтишок с радостью расплылся в улыбке таксист и прыгнул за руль. Подворотня рядом с Иркутской телепортационной станцией. Богомолов Даниил Константинович наступил на грудь мужчине в дорогом наряде и ухмыльнулся кончиком губ. После драки с Дубровским, а точнее после избиения, часть лицевых мышц парализовала. Но как оказалось, на улице безэмоциональная физиономия выглядит очень грозно, что и позволило сколотить собственную банду в кратчайшие сроки. Отец Даниила благодаря Дубровскому отправился на рудники, где благополучно был убит. И теперь Даниил был предоставлен самому себе. Ни связей, ни денег, ничего. Только злоба и магия, которой он успел обучиться, пока был жив батенька. Даниил и раньше не отличался добродушным нравом, а сейчас так и вовсе слетел с катушек. «Держите руку», — зло сказал он и потянулся к Мане. «Нет, Даниил Константинович, я перепишу на вас все имущество. Я перепишу, клянусь. А-а-а», — заорал розовощекий аристократ, когда по кисти, лежащей на мостовой, ударил камень. Кости хрустнули, разлетевшись на осколки, которые прорезали кожу, залив мостовую кровью. Аристократ схватился за искалеченную руку, моля богов, чтобы все это оказалось дурным сном. Вот только если это и был дурной сон, то он только начался. «Конечно, перепишешь. Если ты этого не сделаешь, то в следующий раз хрустнут не твои кости, а череп твоей жены, потом дочери, затем сына», — прошипел Даниил и харкнул в лицо аристократа. «Держите ногу». Двое подручных тут же придавили аристократа, чтобы тот не мог шелохнуться. Даниил снова потянулся к Мане и сказал: «Это тебе предоплата за твою халупу. Если до конца недели не отпишешь все, то сдохнешь». Камень взмыл вверх, и Богомолов услышал знакомый голос. От этого голоса по спине пробежала дрожь. «Какого черта?» — прошептал он. «Заткните пасть этой мрази. Я сейчас вернусь». Богомолов подкрался к стене и выглянул за угол. У такси стоял человек, лишивший его всего на свете: отца, денег, статуса, уважения. Проклятие. Да даже лицо Даниила превратилось в кусок мяса, покрытый шрамами. И все из-за него. Дубровский сел в такси, и машина, сорвавшись с места, уехала вниз по проспекту. Сердце Богомолова бешено колотилось, на лбу проступил холодный пот, а в душе бушевал животный ужас. Ужас, который Даниил неистово пытался заглушить яростью. «Эта тварь жива?» — дрожа прошептал он. «Забавно. Судьба напоминает мне о том, что я должен отомстить». Богомолов смотрел вдаль, когда со спины подошел его подручный и окликнул: «Шеф, надо уходить, я слышал вой сирен». Озираясь по сторонам, сказал рослый парень: «Закрой пасть, сыкла», — рявкнул Богомолов и влепил подзатыльник парню. «Идем, закончим начатое». Вернувшись к аристократу, Даниил снова потянулся к Мане и поднял камень, валяющийся на мостовой. Со всего размаха он дважды опустил его, сначала на стопу пленника, а после на колено. От ужасающей боли жертва пыток потеряла сознание. «Что будем делать?» — испуганно спросил подручный. «Оставим его здесь. Как очнется, отдаст нужное нам здание», — хладнокровно сказал Богомолов и, достав сигарету, закурил. Послышались быстрые шаги, и в подворотню влетели два полицейских. «Руки в гору, выродки», — рявкнул усатый и, осмотрев бандитов, улыбнулся. «Данька, ты что ли?» «Да дядь Слав, я», — спокойно отозвался Богомолов. «Ну и чего вы тут устроили? Бедокурите? Как видишь, долги выбиваю. Ты же сам знаешь, что Богомоловы всегда получают причитающиеся им», — сказал Богомолов и, вытащив из внутреннего кармана пальто 1000 рублей, протянул служивому. Тот с охотой принял подарок. «Эх, смотри, как папка не закончи», — с горечью в голосе сказал усатый, пряча взятку за пазуху. «Не закончу, можешь не переживать», — отмахнулся Даниил. «Слышал, ты подпольные бои в Ангарске организуешь, а в Иркутск не планируешь переехать? Мы бы с мужиками с радостью поглазели на мордобой», — погладив усы, сказал полицай. «Конечно, планирую. Как только вот этот», — Даниил кивнул на лежащего на земле аристократа, — «вернет долг, так сразу и откроемся. Вон чё, хорошее дело. А где ж будет эта прелесть?» «В подвале драматического театра, в центре». На лице Даниила проскользнула жуткая улыбка, от которой даже полицаи вздрогнули. Автомобиль несся по улицам, утопающим в алых лучах заката. По тротуарам не спеша прогуливались аристократы, а местные кафешки зажигали свои огни, готовясь принять дорогих гостей. Если честно, то я сам не особо представлял, что сейчас буду делать. Заберу Юлю силой, хороший вариант. Так и так с ее отцом у нас уже конфликт. Если он станет немного острее, то плевать я на это хотел. Но если Сергей Юрьевич поранится, то Юлия мне спасибо не скажет. Да и князь Мышкин может записать меня в списки врагов своего рода. А враждовать с одним из самых влиятельных людей в империи – дело, конечно, гиблое. И что делать? Сидеть просто так я не могу. Да и ситуация идиотская. Защищать Юлию от ее же отца. Вздор какой-то. Это отец должен защищать дочь от нападок окружающих. Но что-то пошло не так. Ладно, заберу Юлю. Поживет со мной, пока проблема с Быковым не разрешится. А как только Быков исчезнет, то и свадьбе конец. А кто выжил, молодец. Спустя полчаса мы приехали. Темные окна, задернутые шторы. Такое ощущение, что приехали на руины мертвого рода, а не к особняку Мышкиных. Подойдя к воротам, я постучал. Металлический лязг разнесся по округе и снова стало тихо, как в могиле. Подождав пару минут, я снова постучал. На этот раз послышался голос. «Да иду я, иду. Ну чего молотить по воротам бестолку?» — возмущался старческий голос. Калитка отворилась, и на меня уставился сморщенный дед. На носу очки с диоптриями, на пальце перстень с синим камнем. «Чем могу помочь?» «Хозяева дома?» — спросил я, заглянув через плечо дворецкого. «Сергей Юрьевич в отъезде», — проскрежетал дед, пристально осмотрев меня. В старике ясно чувствовались угасающие остатки мощного дара. Думаю, он до сих пор довольно грозный противник, наверное, поэтому и сторожит имение в одиночку. А куда уехал, если не секрет? «Я человек маленький, Сергей Юрьевич мне не докладывает», — смиренно сказал старик, но я знал, что он что-то умалчивает. Достав кошелек, я вытянул оттуда 500 рублей и протянул старику. Дед улыбнулся, покачал головой и, сделав шаг вперед, выудил из кошелька еще 5000 рублей, а после сказал: «Слышал, что для Юлии Сергеевны жених нашелся. Сергей Юрьевич по телефону говорил с организатором свадеб. Видимо, к свадьбе готовится», — сказал дед, пряча купюры во внутренний карман пиджака. «Девушка то загляденье. Неудивительно, что так быстро под венец пойдет. Ох, и повезет же кому-то», — закончил он с придыханием, как будто сам давно мечтал на ней жениться. «Спасибо за помощь», — хмуро сказал я. «Может, что-то нужно передать?» — поинтересовался дворецкий. «Я лично передам Сергею Юрьевичу, когда встречу его. Как пожелаете», — пожал плечами дворецкий и закрыл калитку. Отойдя от поместья на сотню метров, я достал мобилет и позвонил Большакову. «Алексей Павлович, снова нужна информация. Разузнай по своим каналам, где сейчас находится Мышкин Сергей Юрьевич с дочерью, а заодно накопай на него компромат. Виктор Игоревич, побойтесь богов, что вы такое говорите? Неужто против рода Мышкиных решили пойти?» — в ужасе выпалил Большаков. «Нет, просто хочу понять, чем Быков может шантажировать Мышкина? Думаете, что племянника самого князя Мышкина можно безнаказанно шантажировать?» Алексей Павлович сделал акцент на самого князя. «Я не знаю, но очень хочу это узнать. У всех есть скелеты в шкафу, и мне нужно, чтобы ты их разыскал. Сделаю, что смогу, Виктор Игоревич. Ты уж постарайся», — серьезным тоном сказал я и спросил: «Кстати, Клещев не объявлялся?» «Нет, Виктор Игоревич, с тех пор, как вы с ним ГХМ», — кашлянул Большаков, подбирая слова, — «поговорили. Он больше не выходил на связь. Думаю, теперь мой номер у него занесен в черный список». «Это в каком смысле?» — напрягся я, так как пираты в Руиндере вносили в черный список врагов, которых позже пускали в расход. «В том смысле, что дел со мной он больше не будет иметь под страхом смерти», — пояснил Большаков. «И это хорошо. Главное, чтобы он выполнил свои обязательства, а потом пусть катится на все четыре стороны. До связи». Я положил трубку и открыл проход в кармашек. В карманной реальности уже была ночь. Бойцы сидели у костров, травили байки, а вдали слышались десятки приглушенных стонов. Видимо, увеличение количества симпатичных женщин в кармашке приведет к увеличению рождаемости. Да уж, у меня теперь собственная империя внутри империи. Чудеса, да и только. Сидящие у костра бойцы заметили меня и тут же вскочили по стойке смирно. Я поприветствовал их и пошел в сторону реки. Как известно, в жизни успеха добиваются не всегда самые умные, но вот наглые вечно оказываются на плаву. Так и сейчас, Тунгус занял одну из лучших хижин с видом на реку. Этот мелкий монголишка вечно отлынивал от тренировок, норовил облапошить старших, за что его периодически избивали. Тем не менее жил он куда лучше, чем многие бойцы, и все благодаря наглости и длинному языку. Языку, который мне сейчас очень пригодится. Подходя к хижине контрабандиста, я услышал его похотливый голос. «Да, а теперь становись на колени, а я, что там он собирался сделать, я увидел собственными глазами». Тунгус стоял совершенно голый, держа в руке банку с вареньем. Второй же рукой он схватил себя за причинное место и собирался обмакнуть его в банку. Напротив контрабандиста сидела толстушка с открытым ртом. Увидев такой способ есть варенье, я расхохотался. «Милочка, ты бы заканчивала жрать сладкое, а то тебя вон как разбарабанило». Пышка перевела на меня взгляд, завизжала, пытаясь прикрыть необъятные груди, и нырнула под одеяло. Черт возьми, и как она не раздавила этого доходягу своим весом. У них же разница минимум в 200 килограммов. Любви покорны не только все возрасты, но и веса. «Виктор Игоревич», — спросил тунгус и от испуга уронил банку с вареньем. «Рад, что ты помнишь в лицо своего нанимателя», — ухмыльнулся я. «Пошли прогуляемся». Не дожидаясь его ответа, я вышел из хижины и, потянувшись к мане, создал под каждым окном лазу и не прогадал. Мелкий паршивец, почувствовав неладное, попытался слинять, но был мгновенно пойман. Лоза ухватила его за ногу и подняла на 2 метра от земли. «Тунгус, ну что же ты так, совсем не хочешь работать?» — спросил я, покачав головой. «Я в прошлый раз поработал. Вы обещали легкую прогулку, а я там чуть не сдох. Больше я на такое не подпишусь. Хотите, бейте или выгоняйте, я никуда не пойду», — верещал он на всю округу. Пришлось создать вторую лозу и лупануть ему промеж лопаток. Так и осанка будет ровнее и сговорчивее станет. «Тунгус, родной, пока ты живешь у меня дома и ешь мою еду, меня твое мнение мало интересует. Идешь со мной, и это не обсуждается. Тем более, что в этот раз ты и правда в безопасности», — пояснил я и, схватив его за шиворот, открыл портал в санаторий. Как только мы оказались в гостиной, я встряхнул контрабандиста и предупредил: «На улице вороны тройным кольцом охраняют здание. Приказано убивать всех, кто попытается его покинуть. Если не хочешь сдохнуть, стой и жди, когда позову. Нужно, чтобы ты рассказал Быкову, как его сын покупал у тебя отраву». Услышав мои слова, у тунгуса тут же затряслись поджилки. Не желая смотреть на этого первостатейного труса, я тяжело вздохнул и толкнул его на диван, стоящий рядом с палатой Быкова. Тунгус распластался на диване и с ужасом проводил меня взглядом. Войдя внутрь палаты, я увидел пациента. Он был чернее тучи и смотрел в одну точку. «Георгий Александрович, вижу, вы уже ознакомились с содержимым папки». «Ознакомился», — зло выплюнул патриарх. «Все это бред какой-то. Мой сын не мог этого сделать. Предательство, пытки, вымогательства, подставы и подкупы. Если кто это и делал, то точно не Богдан. Я вырастил его человеком чести, настоящим аристократом. Если не верите мне, то для начала давайте послушаем, что расскажет сын вашего сослуживца». «Какого еще сослуживца, Дубровский? Что бы вы ни говорили, я все равно не поверю в эту чушь», — устало сказал Быков. «Ну и славно. Я вас ни в чем не убеждаю. Просто даю доступ к имеющейся информации. Несмотря на то, поверите вы мне или нет, через 2 дня я вас отпущу здоровым и невредимым. А звонить мы сейчас будем Зуброву Ивану Васильевичу. Насколько я знаю, он спас вас во время совместной службы на границе». Нажав кнопку вызова, я позвонил Зуброву. Пара секунд ожидания, и в трубке зазвучал громогласный бас. «Виктор Игоревич, у вас остались какие-то вопросы к моему сыну? Иван Васильевич, вы, как всегда, проницательны. Мне нужно, чтобы Ярополк взял трубку и рассказал вашему старому другу о том, как Богдан заставил его присягнуть на верность роду Быковых. Друг, о котором я говорю, это Быков Георгий Александрович. Кстати, вы на громкой связи». Услышав голос Зуброва, брови Быкова от удивления поползли вверх. «Иван Васильевич, если узкоглазый прицелился и бьет», — сказал Быков и затих, — «значит, он промажет, косоглазый идиот». Закончил фразу Зубров, и оба засмеялись. «Проклятие, сколько лет я не слышал твой голос. Гошка, говорят, ты там князем стал», — весело пробасил Иван Васильевич. «Есть такое», — горько ухмыльнулся Быков, понимая, что мои слова не были пустым трепом. Я позволил друзьям потравить байки полчаса, а после прервал разговор, попросив позвать Ярополка. Ярополк 10 минут рассказывал с голосом, наполненным чувством вины, о том, как его шантажом и угрозами заставили дать присягу. Услышав все, что нужно, я положил трубку. «Все это странно», – прошептал Быков, было заметно, что сомнения поглотили его. «Должно быть, это какая-то ошибка. Моего сына могли подставить или околдовать. Георгий Александрович, никакой ошибки нет. Все именно так, как я говорю. Заодно посмотрите вот сюда». Я передал ему лист бумаги. «И что это? Смета какая-то?» – недовольно спросил Быков. «Богдан 5 лет назад купил яд. В это же время ваше здоровье начало стремительно ухудшаться. Понимаете, куда я веду? Ваш сын травил вас долгих 5 лет, подмял под себя дела рода и начал пробиваться на вершину, не гнушаясь ничем на пути к мнимому величию. А эта смета, как вы сказали, является документом, подписанным мной вашего сына. А еще посмотрите в правый нижний угол. Видите, там красный отпечаток пальца». Видя, как нахмурились брови Быкова, я продолжил. «Верно, это кровь. Ваш сын оставил ее там как гарантию того, что контрабандист, продавший яд, останется жив и Богдан не попытается его убить. Посмотри на себя, Дубровский. Ты омерзителен». Устало выдохнул Быков, хотя по его голосу чувствовалось, что это последняя попытка к сопротивлению. «Пытаешься стравить нас с сыном? Да я никогда в жизни не поверю, что мой сын мог меня, Георгий Александрович, а я и не прошу вас верить. Вы же маг крови, проверьте отпечаток. Уж вы-то точно сможете понять, родная это кровь или нет. К тому же вы разумный человек и понимаете, что вас лечили 5 лет и вам становилось только хуже. А как только я утащил вас подальше от ваших лекарей, вы тут же пошли на поправку. Всего лишь жалкая пара дней и вы полны сил. 5 лет лечения и одной ногой в могиле. Задумайтесь, совпадение ли это? Впрочем, давайте выслушаем еще одного человека, и я от вас отстану». Подойдя к двери, я открыл ее и сказал: «Заходи». В палату вошел Тунгус и сходу начал рассказ, желая как можно скорее вернуться к любительнице варенья, но я его остановил. «Георгий Александрович, вы владеете магией крови, ну так используйте контроль крови. По сердцебиению сможете понять, врет мой человек или нет». Взмахнув рукой, я развеял лозы, сковывающие пленника, и тот одним ловким движением рассек себе запястье. Кровавые нити рванули к Тунгуса и, пронзив кожу, подсоединившись к кровотоку, и подняли его над землей. «Говори», — властно приказал Быков, и дрожащий Тунгус начал свой рассказ. Глава 24. Тунгус парил в 10 сантиметрах над землей на кровавых нитях и дрожащим голосом рассказывал все, что знал. Быков слушал молча и тяжело вздыхал, как будто на плечах у него лежала неподъемная ноша, готовая в любой момент переломить хребет мужчины пополам. Каждое слово Тунгуса вбивало в душу патриарха рода Быковых стальной кол, на него было больно смотреть. Контрабандист поведал, как Богдан впервые пришел к нему, как постепенно начинал заказывать все более смертоносные яды, как возмущался при новом визите от того, что его жертва до сих пор жива. Но на втором году отравлений Богдан повеселел, сказал, что нужный человек прикован к кровати, так и должно оставаться впредь. С тех пор смертоносность ядов стала уменьшаться. Тунгусу это показалось жестоким. Вместо того, чтобы убить врага, Богдан решил травить его десятилетиями, заставляя страдать. Правда, контрабандист за свою карьеру видел и не таких извергов. Деньги стабильно приходят, чего жаловаться. Тунгус отметил то, что Богдан всегда за ядами приходил лично, что говорило о том, что он никому не мог доверить это столь щепетильное занятие. Когда Тунгус закончил свой рассказ, Георгий Александрович Быков был похож на живую статую, но в глубине его глаз все еще тлел огонек надежды. Он опустил Тунгуса на землю и слабым голосом сказал: «Можешь идти». Отважного Тунгуса не нужно просить дважды. Он мгновенно вылетел из палаты и захлопнул за собой дверь. «Твой человек не врет», — скорбно сказал Георгий Александрович и добавил: «Во всяком из случаев он думает, что не врет». Быков взял с кровати смету и поднял на уровне глаз. По его телу заструилась мана, разбившись на 2 потока. Первый устремился к кровавому отпечатку пальца и заставил высохшую кровь снова стать жидкой. Красная капля стекла по листу и, капнув, зависла в воздухе. Второй поток маны окутал смету и, судя по всему, вытянул ману, вложенную Богданом. В воздухе появился синеватый шарик энергии. Георгий Александрович изучил оба сгустка по отдельности, а после заставил их слиться. Капля крови подлетела к энергетическому шару и зависла в его центре. Минуту ничего не происходило, а после капля крови распалась на красную пыль, окрасив энергетический шар алым. Шар энергии подернулся рябью и изменил свою форму, создав в воздухе лицо, как две капли воды, похожие на лицо Богдана. В этот момент Георгий Александрович закрыл глаза и тихонько прошептал: «Я хочу побыть один». «Больно, когда рушатся твои мечты. Больно, когда рушатся мечты твоих близких. Даже когда рушится мир малознакомого тебе человека, это тоже может причинить боль. Смотря на уничтоженного патриарха рода Быковых, я даже не мог представить, что он чувствует. Знал только, что такого не пожелал бы даже врагу. И вот моральная дилемма. Что стоило сделать? Оставить старика умирать, веря в то, что его сын святой? Или спасти, разрушив его мир? Я выбрал второй вариант. Да, я не альтруист и спас его, исходя из своих интересов. Но я сомневаюсь, что Георгий Александрович смог бы получить удовольствие, если бы мне пришлось убить его сына. Вот только бескровный метод вышел не менее болезненным, а может и более. В любом из случаев он позволит избежать лишних смертей. В войне родов я не заинтересован, как и в смерти этого старика. Тьфу, твою мать, какой он к чертовой матери старик. 40 лет ведь всего. Из-за того, что он так паршиво выглядит, вечно забываю про его возраст. Я вышел из палаты и закрыл за собой дверь. Позади послышался скорбный вой, смешанный с рыком. Ему и правда нужно побыть одному. Главное, чтобы патриарх не наложил на себя руки в процессе такого уединения. Этот день вытянул из меня остатки сил, и я рухнул на ближайший диван, провалившись в сон. Как там говорят, перед смертью не надышишься. Очень точная фраза, описывающая то, как стремительно пролетели оставшиеся дни. Ворох мелких дел поглотил меня с головой, заставив работать каждую свободную минуту. Если бы не покров маны и бесконечные вливания литров кофе, то я бы уже потерял сознание от переутомления. А так, я измотан, но все еще в строю. Стою у зеркала и любуюсь на свой лучший костюм. Присяжные должны видеть, что судят не какого-то босика, а самого что ни на есть графа. «Виктор Игоревич, ваши фамильные часы», — сказал Степан и протянул мне начищенные до блеска часы. «Да хранит вас Великий Дуб», — выдохнул старик и, обняв меня, ушел. «Великий Дуб, к сожалению, он мертв, а его сын? А что его сын? Уж кто-кто, а Грувдарк тянет название Великого Дуба куда больше, чем его трусливый папаша. Ну да ладно, выиграю суд, прикончу Плющева и обязательно воскрешу Урфина. Ну что ж, за дело». Выдохнув, я спустился на первый этаж, где меня ждали близкие. Картополов, Ершов, Львов, Оболенский, Аня, Лунгина, Степан, Евдокия, Олег, Вадим, Яшка, Тимур, Злата, отец Ани, Антип, Панфилов, Большаков, Гантулга и многие другие. «Удачи! Я верю, что тебя оправдают!» — выпалил Оболенский и обнял меня. «Все будет хорошо, слышишь?» — попытался меня поддержать Картополов. «Мишень, да ты посмотри на его самодовольную морду. Уверен, что у Дубровского все схвачено». Усмехнулся Львов и хлопнул меня по плечу. Со всех сторон лились слова поддержки, улыбки, дружеские объятия. «Чертовски приятно. Семья – это не только кровные узы, а еще и люди, которые готовы отдать за тебя жизнь, если потребуется. Эти родные лица определенно были готовы на многое ради меня. Моя семья. Ладно, что-то я расчувствовался. Пора отправляться. Спасибо, родные. Все будет отлично и вам не придется за меня краснеть», — сказал я, обведя всех взглядом и остановившись на Степане, добавил: «Поехали». Моя семья осталась на порожках особняка, а мы со Степаном сели в машину и поплыли по ухабам. Как же достали меня эти кочки. Я потянулся к мане, и из земли вырвались лозы, создав мост поверх разбитой дороги. Машину качнуло, когда она заезжала на новый путь, а дальше поехали по идеально ровной поверхности. Как только мы выехали на Ангарскую трассу, я снова потянулся к мане, заставив ранее созданные лозы разделиться и перерыть все буераки. Закончив, они утрамбовали взрытую землю, превратив ее в ровную дорогу. 2 часа пути пролетели незаметно. В голове роились мысли, как выстраивать защиту. Что я скажу, если меня обвинят в этом? А что скажу, если в этом? Бесконечный поток мыслей не желал останавливаться, ведь я знал, с кем веду игру. С подлой тварью, которая может пойти на любую низость, лишь бы достичь желаемого. Но, как говорится, на любого хитреца мы найдем молодца. И рыло начистим, и в стойло загоним. Тоже мне бык-осеменитель. К слову, Мышкина так и не выходила на связь. Большаков пару раз находил след отца Мышкиной, но после терял. Проклятый папаша вечно перемещался из города в город, что осложняло его поиски. С другой стороны, дата свадьбы была неизвестна, а значит, подготовка к свадьбе не завершена. Возможно, ее объявят после суда, если они, конечно, рассчитывают меня посадить. Вот только кто из нас сядет, решит не суд, а патриарх рода Быковых. Он как раз сегодня вышел из санатория и при желании может отправить нерадивого сына на рудники за попытку убийства родного отца, а может и закрыть глаза на проделки отпрыска. С момента, когда Георгий Александрович выслушал Тунгуса, прошло 2 дня. С тех пор патриарх рода Быковых не вымолвил ни слова. Подъехав к порожкам суда, я иронично улыбнулся, увидев стаю стервятников. Со всех сторон машину облепили репортеры. Еще бы, такая сенсация. Граф из опального рода так стремился на вершину, что начал идти по телам убитых им врагов. Я открыл дверь и вышел к оголодавшей толпе. «Виктор Игоревич, а это правда, что вы убили главу рода Быковых? Прокомментируйте, это вы причастны к серии похищений?» Мой информатор сообщил, что в отношении вас ведется внутреннее расследование из-за утери артефакта божественного уровня. «Это так?» – голосили репортеры, пока я словно ледокол расталкивал их во все стороны. Пробившись к полицейскому кордону, я был искренне благодарен служивым, которые оттеснили писак. «Ну, назад, не положено, ага, еще чего, валите», – выкрикивали полицейские, сдерживающие толпу. На порожках суда я увидел знакомую морду. Быков Богдан Георгиевич. Надменная улыбка, ворот рубахи расстегнут, рыжие волосы развиваются на ветру, в зубах сигарета. Судя по всему, он уже празднует победу, а вот и покойничек пожаловал. Ну что, Виктор Игоревич, готов ответить за содеянное по всей строгости закона? Оскалился он и щелчком отправил недокуренную сигарету в полет, выбив сноп искр. Ответить-то я готов, но вот наслаждаться твоей уродливой хари с утра пораньше, это уже выше моих сил. Устало вздохнул я и покачал головой. Ну ничего, потерпишь, а там глядишь и не придется больше меня видеть. Я ведь на рудниках почти не бываю. А если повезет, то тебе даже сидеть не придется. На виселицу один раз сходишь и свободен. Хе-хе. Быков мерзко засмеялся и, сплюнув под ноги, отправился в здание суда. Позади послышались шаги. Со мной поравнялся адвокат, предоставленный Панфиловым, и, поправив галстук, сказал: «Виктор Игоревич, вы готовы утереть нос этому недомерку? Раздавим его». С решительностью сказал я, и мы вошли в здание суда. Нас встретили охранники и провели по просторным коридорам в зал заседаний. Справа на трибунах сидели 12 присяжных. У дальней стены судья и стенографистка, а напротив них расположились 2 стола для обвинителей и защитников. В связи с обвинением в похищении и убийстве не кого-нибудь, а самого настоящего князя, дело характеризовали как чрезвычайно важное. Из-за этого заседание будет проходить за закрытыми дверьми. На слушание запретили входить всем, кто не будут выступать на стороне защиты или обвинения. Идя по мраморному полу, я слышал, как гулким эхом разносятся мои шаги по залу. Этот стук был похож на тиканье часов, которые отмеряют время до смертной казни. Заняв свое место на скамье рядом с адвокатом, я уставился на престарелого судью. Кудрявый парик, глубокие морщины, изрывшее лицо и беспристрастный взгляд. Он поднял молоток и, трижды постучав, выкрикнул: «Встать, суд идет!»